Новая Калифорния разделяется на 5 президий: Монтерей, Сан-Франциско, Сан-Диего, Санта-Барбара и Лоретто, лежащие на берегу Багряного моря. В первых трех порты. Президио есть место, где военные чины имеют казармы свои, и из которого подведомственный ему округ управляется. Каждый имеет гарнизон свой или роту и часть артиллерии. Монтерейская рота состоит из одного капитана, одного поручика, двух прапорщиков, двух кадет, двух сержантов, 8 капралов и 86 драгун, одного артиллерийского офицера, одного сержанта, двух капралов и 12 канонир. В прочих президиях, так же, как и в порте Святого Франциска, роты числом менее и состоят из одного капитана, одного поручика, одного прапорщика, одного кадета, двух сержантов, 6 капралов и 48 драгун, одного артиллерийского сержанта, двух капралов и 6 канонир. Итак, вся военная сила Новой Калифорнии и 400 человек не составляет. В пособие ей стараются они внутренность земли заселять инвалидами, называя такие селения «Пуэбло де лос инвалидос». В 2 милях от Сан-Клары есть такое селение, семей из 30 состоящие, и в ведомстве каждого президий стараются о заселении слобод сих. Им дают в помощь американцев, и казна не щадит издержек, чтобы привлекать из Мексики и даже из самой Европы жителей. Губернатор сказывал мне, что в Америке доходы из земледелия в пользу духовенства распределены следующим образом. Из урожая выделяется 5 частей епископам, 4 духовенству и причту, а 10-я часть остается в собственность земледельца. Но король, поощряя людей к переселению, берет с инвалидов только 10-ю, а все 9 частей оставляя в пользу их, платит за них духовенству деньгами. Между тем в Лоретто переселилось множество из Мексики, и там, кроме гарнизона, довольно людно. Прекрасный климат, обильная земля Лас Сонорас, по другую сторону залива лежащая, и близкое сообщение с Мексикой привлекает жителей. Дороги из Лоретто к Сан-Диего идут по страшным хребтам гор и весьма затруднительны, а потому гешпанцы стараются гораздо севернее искать сообщение Санкта-Фе, которая есть столицей Новой Мексики и от порта Святого Франциска не более 200 миль лежит. Делав во внутренность земли беспрестанные поиски, прошедшего года отделились гешпанцы миль на 100. И, встретя диких, узнали от них, что за 2 дни езды точно таких же видели дикие людей и в одинаких мундирах, сказав, что дорога туда добрая, а потому заключили они, да и весьма справедливо, что дикие им о гарнизоне Санкта-Фе говорили. Известие сие подало вице-рою повод предписать, чтобы ныне же под начальством расторопного офицера сделать для открытия сообщения сего экспедицию. Дон Луис де Аргуэлла назначен начальником. Ему даны сержант, кадет, 20 человек драгун и 1 миссионер, которые на другой день отъезда моего предпримут путь сей. Инструкция ему данная заключает обозрение земель, народов и всего более сообщения с Новую Мексикою. Луис должен стараться проехать в Санкт-Фе, и когда сие удастся ему, то от тамошнего вице-роя получит взаимное пособие к устроению дороги и учреждению на пути миссии, чтобы на случай прохода войск повсюду заведены были селения, хлебопашества и устроены магазины. Тогда Новая Калифорния всегда будет иметь нужное ей военными силами подкрепление. Вот, милостивый государь, сколько правительство при всем фанатизме своем печется о приведении в благоустройство областей своих. Правда, что все меры их еще слабы, но по малой мере есть начало, есть законы, есть порядок, правление, дисциплина, и уже одной наружностью удостоверится каждый, что земли сии суть принадлежностью просвещенной державы. Но несчастная параллель наших заведений, к стыду Отечества, представляет единый позор нашему времени. Но больно описывать, что происходит здесь. «Простите, милостивый государь, я говорил о президиях, и так скорее обращусь к ним. Содержание гарнизона состоит в одном жаловании. Капитан получает в год 1500, поручик 500, прапорщик 300, сержант 250, капрал 225, кадеты и рядовые по 217,5 пиастров. Мундир, пищу, карабин, саблю, лансу, пистолеты, лошадь, и не одну, а восемь, и седло, всякий рядовой все сие от себя иметь должен, и казна ничего уже более не дает, кроме пороху. Каждое президио дает миссиям ведомства своего по 2 драгуна, которые живут в них и при выезде миссионеров их конвоируют, а потому посудите, как президии ослабляются. Президио в рассуждении строения есть квадрат, из которого каждый бок имеет сажень до 60. В нем двое ворот. Против главных фас содержит в середине церковь, а по сторонам казармы. В правом боку покои коменданта, офицеров, канцелярия и лавка, а в прочих фасах – казармы и магазины. Строение из необожженного кирпича и покрыто травою. Стекол ни у кого нет, и потому весьма мало окон, чтоб в холодное время иметь более от ветров защиты. Стекляной завод, ежели будет устроен у нас, то посредством Калифорнии в первый год окупится. Я описываю вашему сиятельству президио порта Святого Франциска, но, как слышал я, и все другие немногим чем лучше. Оно лежит более версты от крепости и под горою. О крепости скажу вам, что она, кроме небольшого земляного вала, за которым стоят 12 и 24 фунтовые пушки, ничего другого не имеет. Сделав в одной от нее мили десант в 50 человеках с двумя полковыми орудиями, весьма легко сим портом овладеть можно. Взяв президио, число людей в крепости, для единого вида стоящее, не может столь тяжелую артиллерию действовать, а при том живущее в президии семейство их еще скорее к сдаче принудят. У них теперь война с Англией, которая, ежели б Калифорния что-либо другое, кроме хлеба и скота, заключала, не приминула б ею воспользоваться. И думаю, что пиастры, в великом изобилии, в хиле обращающиеся, скорее привлекут туда неприятеля. Сверх того, северный берег входа в порт Святого Франциска не укреплен немало, когда сам он по себе вдвое выше южного, и одна взвезенная на него пушка может командовать всею на противном берегу лежащую крепостью. Я еще повторю здесь, милостивый государь, что берега Нового Албиона, как я и сам проходил их, никем не заняты. Порт Бодега, о котором пишет Ванкувер, также не занят гешпанцами. Словом, далее порта Святого Франциска они не водворились. По другую сторону обширной губы, которая миль более 70 внутрь вошла, ни одного гешпанца нет. В порте не имеют они ни одной лодки, хотя лесов довольно, и могли бы они готовые суда получать из Санкт-Блаза, где у них адмиралтейство, но, видно, политические причины по слабости сил их запрещают им иметь их. Земля на другой стороне, как и сами гешпанцы мне признавались, францисканской плодороднее. Лейтенант Хвостов ездил туда под видом поиска беглецов наших и привез мне множество лаврового листу. Леса прекрасные, он видел дуб, каштаны, которых и плоды привез, и многие другие неизвестные деревья, также и растущую пшеницу, которой, как видно, некогда или для опытов брошено или завезено дикими, которые, бежав из миссии, иногда на травяных лодках переправляются. Карту порта Святого Франциска при сём вашему сиятельству приложить честь имею. Диких коз множество, также и быков, амфибии, рыб изобилие. Диких или индейцев великие людетства. Они гораздо смирнее северных. Господин Хвостов нашел 4 рыбу в каменьях промышляющих. Он обласкал их, и бездельные подарки решили их тотчас за ними следовать. Они приехали к кораблю в травяной лодке своей и у нас ночевали. Птичья накидка была их одеждою, а пища, которую они с собой имели, состояла из мелко растертых семян и кореньев, и довольно вкусна и питательна. Я велел их одеть и отдал губернатору. Кажется, мне нет благоприятнее нынешних обстоятельств к исполнению того проекта моего, о котором писал я, чтобы вдруг податься нам в южную сторону. Англия, конечно, согласится позволить нам занимать те земли, которыми она пользуется и на которые право ее по конвенции 790 года, суть с гешпанцами общее. Впрочем, можно бы и без всяких вопросов приступить к делу, но для последующих времен было бы безопаснее, когда бы воля сей державы каким бы нибудь актом была ознаменована. Первое заселение сделать мыслил бы я в проливе Жан-де-Фука, в порте Дисковери на 49 градусе, где, как говорит Ванкувер, земля великое плодородие обещает, и где притом бобровый и черных медведей промысел. Высадя в всем месте 50 человек, в то же время занять Гавр-де-Грей 50 и реку Колумбию 100 человеками, и, обласкав диких и сделав селение, когда последние два места поблизости их друг другу способствовать могут, можно неприметно подвинуться еще южнее и сделаться самому порту Святого Франциска соседями, а выгодное положение северного берега непременно порт сей общим сделает. Из частных людей едва ли кто подобное мне удовольствие почувствовал, когда, живучи с роднёю с глазу на глаз, мог бы я тогда всякий день с неё видеться. Но шутки в сторону, милостивый государь. Ежели исходатайствуете торговлю с Калифорнией, то насчёт оной может компания завести хлебные магазины. А в предполагаемых южных колониях, обласкав диких, недолго по многолюдству их, в то же время развести и свое хлебопашество и скотоводство, и, устроя торговлю с кантоном, можно там селить и китайцев. Ваше сиятельство, может быть, здесь насчет дальних затей моих посмеяться изволите, но я упорно стою в том, что предположения мои суть дела весьма и весьма сбыточное, и были бы даны люди и способы, то без всяких важных для казны пожертвований весь этот край навсегда России упрочиться может. И тогда-то, когда все обстоятельства угодно только рассмотреть и вникнуть в связь их, согласиться сами изволите, что торговля знаменитая и исполинские шаги делать будет. Все обширные планы на бумаге смешными кажутся, но когда верно вычтены, то производством своим обращают удивление. Сим только единым образом они мелочную торговлю достигли торговые тела величия их. Ежели бы ранее мыслило правительство о сей части света, ежели бы уважало ее как должно, ежели бы беспрерывно следовало прозорливым видам Петра Великого, при малых тогдашних способах Беринговую экспедицию для чего-нибудь начертавшего, то утвердительно сказать можно, что Новая Калифорния никогда бы не была гешпанскую принадлежностью, ибо 760 года только обратили они внимание свое и предприимчивостью одних миссионеров сей лучший кряж земли навсегда себе упрочили. Теперь остается еще незанятый интервал, столько же выгодный и весьма нужный нам. Итак, ежели его пропустим, то что скажет потомство? Я, с моей стороны, кажется мне, не буду предналоем у него. Предполагать должно, что гешпанцы, как не фанатики, но полезут далее. И сколь не отдалял я от них подозрения на нас, но едва ли правительство их поверит ласковым словам моим. Столько же уверен я в успехе занятий сих, как и в том, что ежели во дни Александра I не будут уважены пользы сии, то никогда уже не должны мы ожидать их, да и время пропущено будет. И тогда само по себе выйдет, что россияне при всей сродной национальному характеру их предприимчивости и преодолению трудностей должны, уступая обстоятельствам, погрузиться в недеятельность и, наконец, погаснет дух к важному и величественному. Словом, мы уподобимся обитому огниву, об которое до устали рук, стуча на силу, искры добьется, да и то пустой, которую не зажжешь ничего, но когда бы в нем огонь, тогда не пользовались. Бога ради, милостивый государь, войдите патриотически в обстоятельства здешнего края, обещающие Отечеству обширные выгоды торговлею, которой ваше сиятельство единственному престола ходатаем, и представьте государю-императору виды, в поздних веках бессмертие оставляющие. Королева Елизавета в Англии виновницею нынешних сил ея, и имя ея в народе священно, но имя монарха нашего более благословляться будет, когда в счастливые дни его уже свергнут россияне рабство чуждым народам и от великих дел своих обильные плоды вкушать будут. В последних донесениях моих компании довольно объяснял я, что опыты мои будут не что иное, как подтверждение тех предположений, которым сама природа во всех отношениях ея столь верно и давно уже приглашает нас, и путешествие мое в Калифорнию, кажется, не только оправдало их, но должно столько же удостоверить ваше сиятельство, что и в других частях, на которые целил я, ничего нет химерического».